30 апреля. Сегодня вторник, 3 мая. Я на публичной лекции Чуковского «Вторая жена» Апанаевой. Зал набит. Чуковский, как всегда, на публичных своих выступлениях гораздо менее блестящ, чем в студии. Он читает по тетрадке, не глядя на слушателей, и от этого многое теряется. И все-таки очень интересно. Ему много хлопают. Он кончил, он встает. К нему, как всегда, подбегает толпа студистов и молодых поклонников. Он идет по коридору. Они бегут за ним. Он выше всех, его видно в толпе. Он что-то говорит, жестикулируя и спрутообразно извиваясь. И вдруг останавливается. И, повернув, идет решительно прямо на меня. Публика расступается, вокруг него и меня образуется пустое место. Чуковский кланяется, как всегда, сгибаясь пополам. Этот поклон предназначается мне, и все видят. «Адоевцева, я в восторге от вашей баллады», — говорит он очень громко, и все слышат. «Нет, может быть, он произносит другие слова, от волнения я плохо слышу, но смысл их — восхищение моей балладой. Я очень прошу вас записать толченое стекло в Чукоккалу. Обещаете?» «Я ничего не обещаю. У меня для обещаний нет голоса. Я даже кивнуть головой не могу». «Но ведь его обещаете. Только цветок риторического красноречия, поднесенный им мне. Чукоккала, святая святых, тетрадь в черном кожаном переплете. Только знаменитости удостаиваются чести писать в ней». Чуковский снова отвешивает мне нижайший театральный поклон. Он идет к выходу. Я стою на том же месте. Гумилев трогает меня за плечо. «Идемте». Слушатели все еще толпятся вокруг меня. Теперь они идут за нами с Гумилевым. До меня доносится. «Как ее зовут? Как? Адоевцева? Какое такое стекло? Кто она такая?» «Мы на Невском», — Гумилев говорит взволнованно. «Вот видите, и случилось. Поздравляю вас». «Но я не понимаю, откуда Чуковский знает, почему?» И Гумилев рассказывает, что он вчера, в понедельник, брился в парикмахерской Дома искусств рядом с Чуковским и прочел ему толченое стекло наизусть, и Чуковский, как Георгий Иванов, пришел в восторг. И вот результат. Поздравляю! Я думал, что вы будете знаменитой, но не думал, что так скоро. Теперь вас всякая собака знать будет». Всякая собака вряд ли. Петербургские собаки были по-прежнему заняты своими собачьими делами. Но действительно, с вечера 3 мая я стала известна в литературных и не только литературных кругах Петербурга. Так сразу, по щучьему велению, не успев даже понять, как это случилось. С этой весны для меня началась уже настоящая литературная жизнь – и понеслась ускоренным, утроенным, удестеренным темпом. Не хватало времени, чтобы перевести дух. Столько событий кружились и кружили нас снежным вихрем. Лекции сменялись литературными вечерами и концертами, концерты — танцевальными вечерами. Все это происходило в Доме литераторов и в Доме искусств. Были и настоящие балы. Столько событий, и мое первое публичное выступление. 3 августа 2020 года я читала впервые балладу о толченом стекле на литературном утреннике Дома литераторов. Уже как настоящий, полноценный поэт. Ведь никаких ученических и дилетантских выступлений здесь не полагалось. Волновалась ли я? Не особенно. Я в мечтах давно пережила все свои выступления и успехи, и когда они, наконец, стали реальностью, отнеслась к ним довольно сдержанно. В день моего первого выступления Гумилев зашел за мной. Я вышла к нему уже готовая.